Крепость стала островком из железа в океане светящихся зеленым призраков и их спутников с конечностями из стекла. Хотя тела призраков были нематериальными, какая-то сила, то ли неуничтоженный остаток жизни, ими прожитой, то ли некое свойство оплота железных воинов, не давали им просто так пройти сквозь твердый материал модульных фортификаций. Колючая проволока отрывала от их оболочек куски тумана, а физические повреждения уничтожали их так же, как и живого врага. Фантомы не могли преодолеть стены сами по себе, но разряды энергии, используемые призрачными механизмами, вполне могли проложить им дорогу. Эти невесомые существа могли взбираться по клепанному железу стен и штурмовать бастионы, а их руки могли вырвать воину сердце, даже несмотря на защиту доспеха. Форикс разбил кулаком стеклянный купол шлема на голове высокого создания, которое как раз перелезало через дымящиеся оплавленные останки носорога, раньше бывшего частью восточной стены. Очередь из комби-болтера пробила заднюю часть шлема. Перешагнув через растерзанные тела трех аналогичных созданий, он уступил место железным воинам в силовых доспехах, и их оружие разнесло на клочки фантомов, уже собиравшихся в бреши. «Камнерожденный!» – просигналил Форикс по воксу, занимая позицию в тени мучителя на приподнятой центральной опоре. Восточная брешь перекрыта. На время атаки фантома теневому мечу была уготована роль стационарной орудийной платформы. Сдвинуться с места он сможет, только когда будет разобрана вся крепость. Но пока многочисленные орудия танка выкашивали наступающих эльдар, не стоило подвергать его угрозе ближнего боя. «Несколько этих созданий идут к воротам», — ответил Фулброн. «Те, что большие». Камнерожденный вел бой из верхнего люка мучителя с помощью пушки «Жнец», прочерчивая четкие горизонтальные линии обстрела и координируя огонь воинов на бастионах. «Давай же, Тарамина!» — прорычал Форикс. «Заставь своих сторбезаш потрудиться». Рев боевых горнов и грохот тяжелых стеклянных конечностей эхом отражались от стен цитадели, возвещая о битве между машинами Мортис и титанами Эльдар, которая разворачивалась где-то поблизости. Из обрывков вокс-эхо от стоящих рядом легионеров Форикс понял, что боеспособность сохранил только Мортис Вуль. Однако пользы от разбойника будет немного, если только он не сумеет каким-то образом уничтожить двигатели обеих машин-призраков. На каждой из четырех стен крепости воины в броне цвета вороненого железа с черным и золотом сражались с мертвецами Ибриса, с неумолимой точностью автоматов. Слаженные действия легионеров, каждый из которых знал свою роль в битве, делали оборону несокрушимой. Их болтеры поливали площадь внизу чередой залпов. Когда у одного воина заканчивался боеприпас, он отступал с огневого рубежа, чтобы перезарядиться, а опустевшее место занимали другие братья. На данный момент Форикс и его отряд численностью около роты действовали как мобильный резерв, затыкая разрывы в обороне. Хотя из всей группы терминаторов, приданной этому отряду, оставался только он, даже один воин в таком доспехе был подкреплением, с которым стоило считаться. На данный момент Форикс и его люди перекрыли 5 брешей и предотвратили в 2 раза больше прорывов на линии обороны. Наблюдая за братьями, с несгибаемой стойкостью, сражавшимися на бастионах, Форикс подумал о заводных автоматах, которых Железный Владыка собрал в начале крестового похода. Он вспомнил Золотого Льва, который планировался как подарок главе Темных Ангелов, но так и не был закончен. Бронзовая лошадь, которая должна была стать частью главной декоративной композиции на Никее. Небесный хронометр, который Желиман установил на самой высокой башне Храма Исправления на Маккраге. Железные воины превратили войну в искусство, в науку столь же чарующую, как и трагические истории о героизме и мужестве на пролитой крови. Истории, которые обычно рассказывали «Волка Фенрика» или «Всадники Чегориса». Неоновые разряды энергии хлестнули по цитадели, разрушая ее каркас, пробивая ранее ослабленные места. Ремонтные механизмы техники старались устранить повреждения. Но запас деталей на борту машин, который мог вернуть им полную функциональность, уже давно был израсходован. За стенами укреплений скопились горы тел. Легионеры гибли или от выстрелов на вылет из плазменного оружия врага, или от призрачных когтей, разрывавших плоть. Хотя железные воины и бились слаженно, словно хорошо смазанный механизм, детали этого механизма начинали изнашиваться. При текущих темпах потерь не пройдет и 3 минут, как прозвучит последний болтерный выстрел. Форекс перебрался через заслон из носорогов, как раз в тот момент, когда разряд сверкающей синей энергии разнес в одном из них отсек экипажа. Металл его взорвался, капли расплавленного адамантия и остатки плазмы закапали на землю, и оба танка с грохотом качнулись назад. Еще один выстрел, и танки отбросило еще дальше, словно в них врезался большой шар осадного титана. Один из них скользил, вращаясь, словно по льду прямо к Форексу, и тот, выставив плечо вперед, приготовился к столкновению. Носорог врезался в него с такой силой, что остановить его казалось почти невозможным. Почти. Терминаторский доспех превращал самого воина в подобие танка. И в столкновении с холодным железом, которым стал Форекс, у носорога не было шансов. Корпус его прогнулся, и Форекс оттолкнул танк обратно. В ворота уже пробивались две эльдарские машины, каждая в два раза выше легионера, и конечности их были объяты изумрудным пламенем. Носорог врезался в одну из машин, заставив ее пошатнуться. Масса танка перебила ей ноги, и она рухнула. Форекс, двигаясь тяжело, но неумолимо, пошел в атаку на вторую. Эльдарский конструктор заметил его и наставил на приближающегося врага стройную руку, которая заканчивалась длинноствольным оружием, похожим на копье. Не надеясь избежать выстрела, Форекс приготовился к удару. Пульсирующие потоки энергии врезались в него, и Форекс закричал от боли, когда пластрон его доспеха разлетелся под скорострельным огнем. Грудь охватил опаляющий жар, и если бы не доспех, Форекс бы упал. Обратный поток жара от оружия расплавил его вулканизированный капюшон и потянул воздух из легких. Стараясь отдышаться, Форекс понял, что второго залпа не выдержит. Верх орудия уже начал разогреваться для следующего выстрела. Но прежде чем тот смог убить Форекса, прямо к центру продолговатой головы машины протянулся белый инверсионный след. Самонаводящаяся ракета, выпущенная мучителем, раскатисто детонировала, и предсмертный вопль машины резко оборвался, когда корпус ее расплавился всего за мгновение. Обернувшись, Форекс увидел камнерожденного. Тот склонился над вспомогательной пусковой установкой на башне танка. «Хороший выстрел, Фулброн!» Форекс указал за плечо Брона, на тень огромных размеров, которая накрыла собой укрепление. «Но вот тебе мишень получше!» На северной стороне крепости из-за вихрений дыма и горячего воздуха показался последний из эльдарских титанов. Верхняя часть его панциря истекала светом от полученных повреждений. Один из спинных выростов крыльев сломался у плеча. Светящийся разрез на ноге заставлял машину хромать, и казалось, что она вот-вот развалится. Очевидно, оба титана Морти спали, но их гибель дорого обошлась врагу. Оставшаяся у механизма рука несла тоже чудовищных размеров оружие, которое чуть не убило Форекса мгновением раньше. И он знал, что всего один выстрел сотрет их с лица этой планеты. Камнерожденный скрылся внутри танка, и огромная башня заскрипела, поворачиваясь под действием мощных приводов. Поднялся ствол главного калибра, орудие «Вулкан», модель «Фаэтон», убийца титанов. Форекс даже не шевельнулся, он не видел в этом смысла. Противника уничтожит тот, кто выстрелит первым. Жестокая и предельно простая арифметика войны. Прежде чем титан или теневой меч успели выстрелить, раздался звук, который ни с чем нельзя было спутать. Приближающиеся артиллерийские снаряды. Развернувшись, Форекс увидел, как дуги следов, которые оставляли летящие в нижних слоях атмосферы снаряды, начали клониться к земле. «Чертовски вовремя, Тарамина», — сказал он.